Лейтенант молод и смел, бывшего врага он пожалел. Нацист повержен, жизнь спасена, но зрение утрачено навсегда, навсегда. Благодарность льется рекой, бизнесмен щедр, но какой ценой? Наследник избран, судьба сплетена, психомех машина создана. Психомех, врата в иной мир, где разум правит, как деспотичный кумир. Сверхчеловек рождается в муках и боли, но чья душа получит контроль, кто в неволе? Грёзы и страх, там сущность иная. В темных мирах нациста план, коварен и прост, занять тело юнца, вот его рост. Лейтенант не знает, что ждет впереди. Машина запущена, некуда идти. Сознание мечется, душа в огне. Кто выйдет из битвы на коне? Сихоби, врата в иной мир, где разум правит, как деспотичный кумир. Рождается в муках и боли, но чья душа получит контроль, кто в неволе? Психомир, врата в иной мир, где разум правит, как деспотичный кумир. Сверхчеловек рождается в муках и боли, но чья душа получит контроль, кто в неволе? Два разума бьются в одной тюрьме, прошлое и будущее в смертельной войне. Предательство, долг, что выбрать теперь? Решение близко, но велика потеря.